моих огней. И не смог согреться. Кто с кольцами на пальцах открывал хоть раз потайную дверцу? Тот найдет приют в сказочной стране, где на благо сердце. Нирвана, нирвана, нирвана, убежавшая он и она. Нирвана, нирвана, нирвана, нирвана, нирвана, нирвана, для спасения Али вина. Нирвана, нирвана, нирвана. Ключ замочек, лотоса цветок напоит любовью всех, кто отдать захочет.